Глава третья. На закате нам встретилась толпа беженцев из Макуны. У стражников, которые теперь сопровождали нас по приказанию Кенефа, в толпе нашлись знакомые. Они остановились и принялись болтать, проявляя бессмысленные многословия, особенно часто одолевающие в пору невзгод простых людей, которым, если по совести, и сказать-то друг другу нечего. Разговор ходил кругами. «Сарматы», «Что-то теперь будет», «Передай привет такому-то», «Все еще может обойтись», «Царские соколы в обиду не дадут», «Уж они им всыплют», «А может, лучше и не появлялись бы вовсе, оно бы, глядишь, и обошлось», «Раз собаки выли, так теперь не обойдется, потому что сарматы», «Но привет обязательно не забудь». Я предложил стражникам возвращаться в том и вместе с беженцами. Было видно, что идея им по душе, но ослушаться Кенефа они не посмели. «Нет», — сказали они, — «мы с вами будем вас беречь, как зеницу ока, сейчас вот только с друзьями попрощаемся и идем дальше». «Как же, идем дальше. Если бы не ваши дети природы чириканье, мы бы, прибавив шагу, поспели вместе с последними отсветами заката на ночлег среди руин, которые именовались помпезно Гекатополис». Местные отчего-то пребывали в уверенности, что Гекатополис построили аргонавты, что над городишком тяготело проклятие, и во времена Александра Великого его поразило моровое поветрие, которое выкосило всех жителей, после чего там уже никто не захотел селиться. Я полагаю, все это милой чушью. Едва ли руины имели столь благородное происхождение, но одним неоспоримым достоинством они все-таки обладали. Пустующий дом привратника был починен, заново перекрыт и превращен в приют. Там можно было вполне сносно выспаться. А если бы выяснилось, что в Гекатополисе ночуют царские когорты, и дом привратника занят их командирами, мы бы напросились в одну из солдатских палаток. Меж тем мы топтались посреди дороги в обществе рыбаков и их домочадцев. Стемнело, и над холмами зазвенел обманчиво жалобный волчий вой. Главное же, все мы люди разностепенной набожности, но равно суеверные не хотели испытывать вызывающим перемещением и стуком копыт терпение здешних духов ночи, о которых, как заведено, истории ходили наижучайшие. И что же? Не видать мне Гекатополиса. Мы заночевали вместе с беженцами из Макуны прямо у дороги, жгли жалкий костерок, едва не замерзли насмерть. Заснуть не удалось. Так прощалась со мной суровая снежная дева Фракия.